Гордыня в тебе появилась, Сережа, а твой отец без гордыни жил, а был человек. Ты тоже помни, что Вятской. И не стыдись этого. Чего стыдиться-то, тетя Ариша? От этого не уйти. Поставь меня каким-нибудь государством заведовать, я все равно Вятским останусь. То-да. Ну вот, а чуть что, возвращайся сюда. Здесь твою фамилию помнят, упасть не дадут. А я стою. Зачем же падать-то? Гордыню все-таки вижу. От гордыни многие пьют, ты не пей. Потому что обязан на карте мира. А я не пью. У меня тренер был. Он бы мне уши оборвал, если бы с бутылкой увидел. И сейчас оборвет. То-то. Значит, хороший мужик. Молодому человеку строгость нужна. Многие так считают. Вот наш новый начальник тоже, Ченков. Репутация у него, как у тяжелого танка с полным боекомплектом. Ух ты! Это где ж такой человек обретается? В данный момент да. Рядом, в Москве. Летели вместе, без него бы я еще неделю летел. Так Москва-то разве рядом? По нашим масштабам рукой подать. Рядом. Заходи, Илья, заходи. Вид у тебя какой-то таинственный. Ты как очутился в Москве? Что это у тебя в портфеле? Это что? Это золото, которого нет. Что тебе надо, Илья? Деньги. Большие. И еще раз деньги. Там ныряющая россыпь. Без крупной разведки ее не найдешь. С деньгами мы дадим уникальное месторождение. Ты из-за этого прилетел? Рискую. А ты уже нет? Уже не хочешь рискнуть? Ты сам веришь? Подо что тебе нужны деньги? Почему не обычным путем? Есть еще вопросы? Ты тайно прилетел? Да. И золото добыл тайно. Начальство наше там закопалось. Через них я бы и к тебе не попал. Что золото надо, все понимают. Но у них вся перспектива до конца века уткнулась в старые районы. Не оторваться им от изученных областей. Фантазии не хватает. Дай подумать. Думай до вечера, хорошо? Вообрази, Иван, что тебе сейчас 30, и у тебя все впереди. Ты знаешь, что ставишь передо мной непростую задачу. Я все знаю, но я нашел россыпь. Доказательства перед тобой. На территории есть золото. Чтобы доказать всем, нужны деньги. Тут не азбука. Без денег 100 лет не докажешь. Ты должен помочь. Обязан, Иван. Ты докладную составил? Да. Все. Сегодня вечером я ее изучаю. Завтра или иду, или не иду к министру. Надо идти. Еще одного лауреата хочешь? Нет, все это суета и тлен. Просто приближается возраст инфарктов. А когда инфаркты, разве в драку полезешь? А пока ты принимай меня очень всерьез. Деньги и техника. Вот что мне надо. Вот мой телефон. Буду в номере постоянно. Докладная у тебя убедительная. Еще убедительнее эти 3421 грамм золота. Вот тебе расписка получений. Золото в лаборатории Института минералогии. Деньги тебе можно и должно дать. Это государственный оправданный риск. Но ты знаешь, где твое слабое место? Знаю, в неточных будущих перспективах. Мы откроем хорошее месторождение, но откроем ли мы новую золотоносную провинцию? Так, но начинать-то надо. Надо. Помимо интуиции, знаешь, во что я верю? В себя ты веришь. Неудачи предыдущих поисков происходили потому, что ими занимался не ты. Да нет, просто я догадался, что там ныряющая россыпь. Без крупной разведки ее не найдешь. Илья, лети обратно. Присылай технический проект. Официально через Северстрой. Деньги они получат целевым назначением. Нам необходима новая золотоносная провинция. Государство обязано рискнуть десяткам другим миллионов. Оно рискнет. В случае неудачи государство потеряет десяток миллионов. Ты потеряешь все. Не пугай. Одно месторождение я все равно дам. Я должен дать их много. Провинцию, золотоносный узел. Вот где начинается риск. Правда, я присмотрелся к кадрам. С ними можно рискнуть. Где? Как? Все-таки многие по территории ходили с лотком. Как ты добыл эти 3 килограмма? Я ведь их тоже шиком на стол высыпал. Вот золото, которого нет. Как ты добыл их? Не я добыл. Есть у меня промывальщик, с виду ничего, но гений. На отмеле в 100 метров он берет одну лопату грунта, но именно ту, где лежит единственный на отмеле самородок. Ты отдаешь себе отчет в том, что если россыпь, если золотоносный узел там есть, то его все равно найдут. Через 5, через 7, через 10 лет его неизбежно найдут в ходе планомерной съемки. Угу. А зачем я тогда? Зачем кадры, которые выучены и могут работать? Им тесно на олове, мне тесно в твоей грядущей методике. Простит ли тебе государство, что ты не использовал нас до конца? Через 7 лет. Через 7 лет. А если это золото потребуется сегодня вечером? Не хвастайся до, хвастайся после. Ты со многим можешь справиться. Ты справишься с природой. Слушай, Иван, прилетай к нам, а? Поживешь на разведке, за куропатками сходишь и, может быть, дашь совет. Или уже нет? Уже нет. Для экспедиции я кончился. Для них я вышел в тираж. Но и здесь, как видишь, хватает работенки. Да. Черт. Ах, ты черт, все обдумал. Рассчитал все ходы, все варианты. Но не думал, что так легко докажу тебе. Не предвидел этого. Удивил ты меня, Иван, удивил. Ох, самолюбивый ты человек, товарищ Щенков. Пуп земли. Я пуп территории. В этом и есть моя сила. Меня отец так воспитал, всегда стремиться на мостик, если ты даже трюмный матрос. Но стремиться за счет своей силы. Гордый был у меня старик. Военно-морская школа. Знаю я все про твоего отца. Изучал в свое время анкетные данные. Я про тебя много знаю. Поэтому даю совет. Побываю у твоего предшественника Калдиня в Риге. Кстати, навестишь его больного. Без поддержки коллектива твоя затея ничего не стоит. Мнение Калдиня очень много значит. Его уважают. Он, можно сказать, до сих пор у вас в поселке кариатидой работает. Вот он, билет до Риги. Вчера еще взял. Входите, Щенков, входите. Не пугайтесь. Ну что, страшен? Я мало вас видел, От Яныч. Если не изменять мне память, мы пару раз встречались на совещаниях. Ну, я-то вас хорошо помню. Помню шум, который подняли вокруг вас после Кадейской россыпи. Из-за золота я к вам и прибыл. Мне нужна ваша поддержка. Насколько я знаю вас, мое мнение ничего изменить не может. Я думаю, что если бы я предал ваши идеи анафеме, вы сказали бы, что я вас поддержал. Но зачем же такое злодейство? Для пользы дела. Разве не оправдание? Но знаете, я поддержу вас. Взамен... Что взамен? Не пугайтесь. Взамен вы выведете на дорогу Сережу Баклакова. Я не успел. Он уже инженер, но я хотел сделать из него геолога. Я сделал бы это без вашей просьбы. Знаете, я верю в метод большого болота. Подводят человека к большому и коварному болоту и дают задание сходить на ту сторону и вернуться. Болото, знаете, опасное. Трава обманчивая, трясины, окна, всякие подгнившие веточки. Если вернется, значит, будет ходить. А если завязнет? Постараться вытащить, обмыть и отправить в сухие места. Мы с отцом, знаете, жили одно время в районном городке, недалеко от Пскова. Там большие болота. Однажды отец меня отправил. Похоже на вас. Это ваш почерк. Вот, Яныч, вы верите в золото территории? Странный вопрос, Илья Николаевич. Верить или не верить можно в идеи, в комплекс каких-то методов. Золото – материальная вещь. Можно знать или не знать о его наличии. Я не знаю, есть ли на территории золото. Но мы думали это сделать иначе. Держаться за олово, чтобы оправдать существование управления и вести планомерную методическую съемку, чтобы потом искать в комплексе золото, вольфрам, ртуть и так далее. Это слишком затяжной метод. Смешно. Я в больнице, из которой, вероятно, не выйду. Уговариваю вас не спешить. Вы еще вернетесь в управление. Бросьте, Щенков. Я мало вас знаю, но думаю, что вы неплохой актер. Только роль утешителя вам не подходит. Я буду рад работать с вами. Это не страшно, Щенков. Вы знаете, не страшно. Большую и лучшую часть жизни я занимался изучением горных пород. Смерть – лишь переход из мира биологического в мир минералов. Таково преимущество нашей профессии. Смерть не отъединяет, а объединяет нас с ней. Я верю, что... А, вы лучший посетитель. Лучший посетитель из всех. Ко мне много приходит друзей. Но вы единственный из всех, кто даже не спросил, чем я болен. Ну, не надо извинений, Щенков. Все правильно. Теперь я спокоен за управление. Я искренне рад. И все-таки я верю. Я верю в золото территории. До свидания. До свидания, Ольга Яныч. Лидия Макаровна, Монголов здесь? Позовите, пожалуйста, его ко мне. Разрешите? Вас и жду, Владимир Михайлович. Садитесь. Готов ответ на мой рапорт? Я, знаете, улетал в Москву. Так что же с моим рапортом? Я отказываю вам в увольнении. Я плохо изложил причины? Вы хорошо их изложили. Именно поэтому я вам отказываю. Вы считаете себя трезвым практиком, меня авантюристом. Я хочу проверить свой авантюризм трезвым расчетом практика. Значит, все-таки Золото. Все-таки золото, Владимир Михайлович. На завтра, после провода судов, я назначаю техсовет, общее собрание коллектива. Там мы открыто изложим свои взгляды. Вы согласны? Открыто? Согласен. Тем более на общем собрании коллектива. Разрешите идти? Увидимся утром на собрании. Уважаемые коллеги, прежде всего позвольте нарушить традицию. Не будем говорить о минувшем сезоне. Поговорим лучше о будущем. Что такое открытие месторождения? Это смесь случайности и логики. Но всякое истинное месторождение открывается только тогда, когда созрела потребность в нем. Стране требовалось олово, и оно было открыто на территории. Честь и хвала. Вы знаете роль здешних месторождений в годы войны, но каждому ясно, что мы не можем на случайностях строить планы. Открытие должно созреть. Сейчас созрела необходимость в золоте территории, следовательно, мы обязаны ее обнаружить. Именно с будущего сезона управление переходит на поиски золота. Для этого требуются деньги, кадры и ваши усилия. Деньги мы с вами получим сейчас. Часть кадров весной. Вам было тяжело в минувшем сезоне. В будущем будет тяжелее вдвое. Придется вынести двойную тяжесть работ. Все, кто захочет уйти заранее, могут уйти. Обещаю приличную характеристику. Но с оставшихся буду спрашивать беспощадно. Разрешите мне? Слово начальнику Восточной поисковой партии товарищу Монголову. Я заранее знал о собрании, но не готовился к выступлению, так как предвидел... Именно на собрании товарищ Щенков преподнесет нам сюрприз. Так и случилось. Мы все вместе работали многие годы, мы знаем друг друга. Хвалить себя не полагается, но я думаю, мы и честно работали. Товарищ Щенков нам сообщает, что мы получаем и деньги, и кадры, и получаем их именно на золото территории. Говорить о золоте наших мест даже как-то не очень удобно. Историю его поиска вы знаете. Такие узлы надо рубить. У Чинкова лежит мой рапорт с просьбой об увольнении. И мне же предложено возглавить разведку на реке Ильгай. Раз надо рубить узлы, я забираю свой рапорт обратно. Я беру разведку на реке Ильгай. Я не верю и не могу верить в то, что там есть промышленное золото. Но применю весь свой опыт горного инженера. Это как нарыв. Либо вскрыть, либо мучиться еще очень долго. Я кончу. Ты что, Кефир, расстояние пальцем меряешь? Не, планирую будущие проспекты. Вот тут, конечно, будет проспект энтузиастов. Здесь по перпендикуляру пустим проспект романтиков. Тут-то улица молодоженов. А там, а? Все. Список официальных названий исчерпан. Дальше сами будете придумывать. Ну, переулок Кефира, конечно, придется. Может, твоим именем тупик какой назовут? Не возражаешь, Салах? Возражаю. Тупик моим именем называть нельзя. Кончай топтаться. Ченков от тебя дело ждет. Олег Куваев. Территория. Странная взаимосвязь. Я вижу во сне ильгайскую россыпь золота и другие, которые обязаны пойти за ней. Но обнаружить их должен рабочий, имени которого я не знаю и, может быть, никогда не узнаю. Те, кто бьет сейчас шурфы, одна из точек опоры. Второй точки опоры нет. Монголов занят разведкой, ему там хлопот хватает. Нет второй точки опоры. Нужна догадка. Она где-то рядом. Кто ее найдет, эту догадку? Баклаков? В маршрут он сходил толково. Отчет пишет. Но, видимо, тоже мучается. Высох весь, почернел. В коридоре встретишь, глаза прячет. Самолюбивый. А мне срочно нужна догадка. Секрет золота территории не в том, есть оно или нет. Оно есть, так я считаю. Секрет в типе ловушек для россыпи. В том, как эти россыпи прячутся. Может быть, они прячутся так, как нигде в мире не прячутся. И это надо угадать. Иначе хоть всю территорию продырев шурфами. Кто угадает? Думай, Ченков, думай. Все должны думать. Детонаторы спускать, Кефир! Пишешь, начальник? Это тебе не в цирке. Я еще бурку не выдолбил. Сейчас, Володька, сейчас. Холодно тут! У тебя в шурфе лучше. Ну так спускайся, а я померзну в палатке. Черт. Эй! Держи! Ну, Кефир! Самородок! С яйцо! Там еще, нет? А его тут и нет. В смысле, не должно быть. Давай, поднимай меня! Где камешек-то? Это же надо! Смотри, смотри! Куропатка прилетела на него посмотреть. Сейчас я ее в котелок самородком раз! Промазал! Вон она опять села. Теперь дай-ка я. Честно, еще на куропаток с самородком не охотился. Опять промазал. Ой, мой черед. Улетела. Топаем к монголу. Как связь с Монголовым? Нормально, Илья Николаевич. Все пусто, пробито две линии шурфов. Угу. Передайте. Закончено изготовление бойлера для зимней промывки шлихов. отправляем с ближайшим тракторным рейсом. Сразу же приказываю начать зимнюю промывку шлихов. Все понятно. Передаю. Думай, Сергей Баклаков. Думай. Ходи и думай. Это дело полезное. И старик Кьяи так считает. А я, наверное, больше для ходьбы приспособлен, чем думать. Вот хожу, и в голове как-то яснее. Какие-то строчки для отчета возникают. Лист бумаги перед собой положишь, все пропадает. Ай, лежит перед тобою белый листик. Чистый, как загадка природы. Что у вас в арсенале? Молоток, лист карты и собственная голова. Все. А ты с этими средствами ты должен проникнуть в глубины земли. Думай, Серега. Не одними ногами жив геолог. Нет, не одними. Схожу на бухту. Ветер с северо-запада. 3 балла. Темно. Ночь полярная, так это называется. Думай, Серега. Торосы, как горные гряды. Морской лед — это земная кора в миниатюре. А резкий ветерок-то не обморозится бы. Северо-запад здесь гнилым углом называют. Вся хмарь оттуда идет. Так, трещины на льду, как трещины в земной коре. Трещины — это слабая зона. Реки по ним долины прокладывают. На хребтах по ним идут перевалы. Вон 2 трещины пересеклись. Туда не ходи. Там лед слабый. Стоп. Лед слабый. Это лед. А если 2 трещины по земле? Допустим, по одной речка течет, по другой образовался ручей, приток. 2 слабые зоны пересеклись. Вода там яму вырыт. Золото — тяжелый металл. Оно в яму ложится. Стоп, Серега. Ченков что говорил? Ищите способ, как ляжет россыпь. Ты гений, что ли, Серега? А ну-ка, быстро обратно. Разрешите, товарищ Ченков? Да. Радиограмма из партии Монголова. Зимняя промывка шлихов пока ничего не дала. Единственный самородок обнаружен просто при проходе шурфа. Случайная находка. Спасибо. Оставьте мне текст. Лидия Макаровна, мне к Ченкову надо срочно. Что случилось, Сережа? Медведь за тобой бежал. К Ченкову мне надо. Идея есть у меня. Ты возбужден очень, Сережа. Идеи лучше излагать на бумаге. Ты ведь не оратор, правда? Не оратор. Но там ребята в тундре ломаются. Может быть, зря ломаются. Идея есть у меня. Ну, раз срочно, иди. Дай-ка мне куртку. А? Причешись. Успокойся. Ну, иди. Спасибо. Вы курите, Сергей Александрович? Летом, товарищ Ченков, курю махорку в маршрутах. Я занимался лыжным спортом, нельзя было курить. Не курите, яд, гадость. Да я мало курю, только летом. Я, знаете, Баклаков, ужасно много курил. У меня в кабинете стояла роза. Ну, простая роза в горшочке. И иногда в этот горшочек попадали окурки. И представляете, роза засохла. В тот же день я бросил курить. Курить вредно. Да. Я предлагаю вам, Баклаков, продумать маршрут и организацию разведывательной партии. Условно назовем ее кольцевой. Маршрут этой партии должен пройти по пределам земель управления. Задача партии – собрать данные по кольцу, внутри которого будут работать другие партии. Цель ее – увязать в единую систему все съемочные разрозненные планшеты. Ожидаемый результат – отчет, в котором будет дан прогноз золотоносности территории на основании всех предыдущих работ. Начальником партии во время полевого сезона предлагаю быть вам. Соавтором отчета буду я. В качестве промывальщика я дам вам Куценко. Съемщикам советую взять Гурина. У Гурина светлая голова, если я, конечно, не ошибаюсь. Вопросы? Илья Николаевич, у Гурина светлая голова, но у меня с ним нет контакта по личным причинам. Лучше, если он будет начальником. Личные причины меня не интересуют. Начальником партии будете вы. Понятно. Мне нужны старые кадры, с которыми я у Монголова работал. Нет, берите, кого хотите. Я предлагаю вам самую сложную, самую важную партию в управлении. Через неделю мне нужен будет проект. Запомните, Баклаков, три позиции. Первое. Какой бы сложности и длительности маршрут вы ни наметили, он все-таки дает мало данных. Второе. Если партия не выполнит задание, отвечать будете только вы. Третье. Вы получили задание с двойным дном. Я хочу, чтобы вы сами догадались об этом. Во, Владимир Михайлович, еще дрогнет небо от копоти. Откуда? Вторая линия, 10-й шурф, глубина 6 метров. Так. Ченков настаивает на зимней промывке шляхов. Пожалуй, он прав. Еще дрогнет небо от копоти. Это Кефир сказал. Пожалуй, может и дрогнуть. Ты шляхи можешь мыть, Гиголов? Я же старателем 5 лет трудился. Ну тогда приступай к зимней промывке. Мать моя родная, нигде без кефира обойтись не могут. Предвижу, скоро даже товарищ Ченков начнет слать ко мне своих курьеров. Запишите радиограмму в партию Монголова. Готов? Все шурфовочные работы перенести севернее, в устье ручьев Светлый и в устье реки Малый Ильгай. Особое внимание обратить на котловину, где летом мыл пробы Куценко. Подпись Ченков. Все. Связи с партией Монголова нет. Непрохождение. Сидите у рации хоть сутки, хоть двое суток. Радиограмма должна быть передана, как только появится связь. Слушаю, товарищ Ченков. Лидия Макаровна. Слушаю вас, Илья Николаевич. Весной вы собираетесь в отпуск. Да. Списалась с подругой. Решили ехать в Букуряне, две старые тощие дуры. Город там. Водичка шумит. Белки по соснам скачут. Это хорошо. Вы будете мне нужны в это лето. Я попросил бы вас задержаться. Вот с этого бы и начинали. Ну, если вы очень устали. Стареете вы, Илья Николаевич. Старею? Характер мягчает. 5 лет назад вы нажали бы кнопочку и между делом сказали: в это лето никаких отпусков, можете идти. Возможно. Старость подразумевает мягкость характера. Илья Николаевич, не пригласить ли к вам Баклакова? Зачем? Отчет его уже 2 недели у вас. Он как встретит меня, в потолок смотрит, чтобы независимость показать. Ну, пожалуй, пора. Пригласите. Должен предупредить, Илья Николаевич, кольцо по пределам управления с силой одной партии пройти невозможно. Я наметил маршрут и привлек в помощь Капкова и Жору Опрятина, так сказать, коллективный проект. Я дал вам задание, Баклаков. Как вы будете его выполнять, меня не касается. Можете выписывать инженеров хоть из Австралии в пределах отпущенных средств. Я понял. Еще раз повторяю, что за результаты партии отвечаете только вы, Баклаков. Ну, это моя забота, я понял. Прошу запомнить, что наши идеи и наши интуиции имеют ценность только лишь в том случае, если они согласуются с реальностью. Мы живем под принудительной силой реальности, Баклаков. Ваша личная задача — иметь раскаленный мозг, вырабатывать идеи и тут же согласовывать их с принудительной силой реальности. В просторечии это называется мудростью. Ну, выше головы не прыгнешь. Но я призываю вас быть безжалостным и мудрым во всем, что касается золота территории. Нам нужны перспективы, чтобы требовать деньги, и деньги, чтобы развивать перспективы. Россыпь реки Ильгай – мелочь. Перспективы целиком зависят от этого лета. Вы поговорили с Куценко? Он будет работать так, как это положено. И больше того. Спасибо. Идите, Баклаков. Идите и выполняйте. Желаю удачи. Не заставляйте меня разочаровываться в вас. В вашу силу я верю. Совет. Если вам ясен маршрут, берите самолет и разбрасывайте продовольственные склады. Позднее это будет труднее. Я занят отчетом. И это ваше личное дело. Меньше спите и интенсивнее работайте. Я просто дал вам совет использовать самолет, пока он свободен. Все. Ребята, заходите. Заходите, ребята. Можно, Сергей Александрович? 3 сутки сижу, как на включенной электроплитке. Вас дожидаюсь. Здравствуйте, Сергей Александрович. Ух ты, кабинет-то какой. Важным начальником стал. И вид такой оживленный. А я-то думал, что ЧП какое. Подходит спешно Владимир Михайлович. Собирается, говорит, будешь в партии нашего Сергея. Какого, говорю, нашего Сергея? Да Баклакова же. Сереги! Сереги! Ну, я котомку за плечо готов. Да, а этого циркача Монголов не отпускает. Радиограмма пришла. Ей сообщает причина держать его при себе. Ясно, Клим Алексеевич, спасибо. Да вы, мужики, садитесь, садитесь. Что вы? Ты извини, Сергей Александрович, Монголов мне с тобой разрешил, но я, пожалуй, у него останусь. Кадры там, зелень сплошная, глаз да глаз нужен. И потом мне охота посмотреть, чем все это закончится. Азарт во мне такой есть. Понимаю, Гиголов. Это я могу понять. Сергей Александрович, я тут парнишку одного приглядел в механических мастерских. Корзубин его фамилия, а зовут Валька. Угу. Ну, вербовка романтики — это одно. Ну, а то, что ты умеешь, это другое. Так вот, этот мне очень понравился. Автослесарь, газорезчик, электросварщик. Ну, в общем, толковый парнишка. А электросварка-то нам зачем, Клим Алексеевич? И автослесарь тоже. Ну, раз умеешь, значит, голова руки есть. Ну, одно умеешь, второму научиться легче. Так меня Илья Николаевич учил. Ну, раз уж вы выбрали, Клим Алексеевич. А где его искать-то, этого Вальку Корзубина? Да тут он, в коридоре стоит. Мы с ним договорились. Ему в тундру очень охота. Ну, я ему, конечно, объяснил, что тундра – это дело десятое, а первое – это работа. Ну, тогда я пошел. Я его из коридора вместо себя представлю. Счастливо поработать. Ну, будь здоров, Кефир. Привет Владимиру Михайловичу. Ну, так вот, мужики. Маршрут наш вот, на карте. Маршрут, как видите, героический. Надо разбросать по нему продовольственные базы и закинуть резиновые лодки в верховье. Эпиталама, начальник. Тихо. Это Корзубин. Тихо, садись и вникай. Все. Ну, базы мы с самолета разбросаем. Вопрос, как их сохранить? Дожди, медведи, росомахи, да мало ли что. А вот если, допустим, железную бочку вскрыть, а потом проволокой зашить, да, на попа поставить, а сбоку керосином полить, зверь не тронет. И дочек не вымочит. Ну, бочка не консервная банка, вскрыть, зашить. Начальник, а зубило есть такое на ручке, как молоток. На конце клювик. Вставил лупи кувалдой. Так бочка как банка вскрывается. Аббревиатура. Ну вот, оговорили слесаря, не надо. Ясно, Корзубин. Ну так, все трое на склады. Пакуйте 7 бочек, а я к Ченкову. Валь, а ты чего это так чудно говоришь-то? Эпиталама, аббревиатура. А люблю красивые слова. Лидия Макаровна. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте, Лидия Макаровна. Миленькая, самолет нужен, позарез. Весна. Сейчас всем самолеты нужны, Сережа. Задание Ченкова. Будьте родной матушкой, а, Лидия Макаровна? У вас все телефоны в руках, все связи. На послезавтра нужен. Ладно, попробую. Боря Барыкин будет у тебя пилот. Спасибо. Подхожу я к ней, представляете? Так и так, Борис Барыкин, полярный пилот. А вокруг меня, понимаешь, как тебе. Горы, вода, пальмы. Она мне отвечает. Эй, геолог, ты слушаешь или нет? Слушаю, Борь, слушаю. Я бочки в уме пересчитывал. Да на месте твои бочки. И одна запасная из бензина. Слушай, по твоему маршруту самолетом лететь день. Как пешком ты будешь идти? У тебя день, а у нас целое лето. Вон, холмы Марау спрашивал. Вон спереди, справа. Давай заложим вираж, осмотрим сверху. Хорошо. Отлично. Южный склон почти вытаил. Сразу можно начать работу. Вон, видишь? Это холмы Нганау. Видишь обрыв подмыт? Глубина там на реке. Гольцы с метр длиной. Тут базу поставим. Теперь давай в Китунг. Слушай, видимости нет на твоим Китунгом. В долине трех наледей надо сесть. Там первую бочку выбросим. Ты теперь мне не мешай. Погибни, чтоб с вашими маршрутами не загрожен. Здравствуй, пуп территории. Я думаю, Иван, что самое правильное — отвезти тебя сразу же на разведку Монголова. И мне очень нужно туда. Поехали. Угу. А может, все-таки сначала поздороваешься? Все-таки я начальство из Москвы. А, здравствуйте, товарищ Сидорчук. Прошу вас, садитесь в вездеход. А теперь скажи, Иван, зачем ты прилетел? Чтобы убедиться, что твоя разведка и золото существуют в действительности. От тебя всего можно ожидать. Высокий полномоченный ревизор. Вот кто я. А еще я привез тебе деньги. Дополнительное ассигнование на разведку. Это хорошо, но поздно. На месяц бы раньше. Я уже кольцевую партию выслал в тундру. Им будет очень трудно, правда, там, но им уже ничем не поможешь. Почему? Такой маршрут, но они вытянут, я знаю. А где твой промывальщик, гений? Хочу познакомиться. Там же, на кольцевой, с моими. В общем, с инженером Баклаковым. Если Куценко привезет нужные результаты и то, что я жду, я его в кандидаты наук назначу. Наместник, император. Нерон с Калигулой тебе рукоплещет. Спасибо, Иван. Спасибо тебе, что зимой поддержал. Пустая. Была ведь до тебя докладная Катинского. А тут ты со своим мешком золота. Докладная Катинского? Я знаю ее. Ее-то не знаешь. Она в единственном экземпляре попала ко мне. Последние данные. Вот в Средней Азии сидел, а территорию не забывал. Умница, светлая голова. Почему не показал? Ты не был бы тогда единственным и неповторимым. А ты лучше работаешь, когда ты именно единственный и самый главный. Ну, ладно. Суета и тлен. Почести, приоритеты. Главное дело. А дело выполнил я. Знаешь, Иван, Калнин оставил мне неплохих инженеров. Слышь, идея есть у меня. Нефть. Вот что больше, чем золото, двигает государствами. А, Иван, как ты считаешь? Есть идея по нефти. Я Ченков. Умру, останутся мои кадры. Баклаков, ну, там есть еще на примете. Колесо крутится, а, Иван? Здравствуйте, Владимир Михайлович. Знакомьтесь. Заместитель министра Сидорчук. Здравствуйте, Монголов. Здравствуйте. Здравствуйте. Новости с дальней шурфовочной, Илья Николаевич. Пошли по хорошему золоту. Теперь пойдет, теперь уж не остановишь. А это Иван Гиголов, лучший шурфовщик и специалист по шлихам. Именно он, Гиголов, нашел самородок в 350 граммов. И он же намыл первую хорошую пробу. Здравствуйте, с приездом. Здравствуйте. Шуба у вас богатая, вот что хотел сказать. В такой шубе по Бродвею. Понятно, понятно. Спасибо вам, товарищ Гиголов, за работу. Пожалуйста. И еще что интересно, что хочу сказать. Деньги – дым. Точно дым? А как же? Вот сейчас ребята, дружки мои по тундре корячат, стонут от холода, комаров или физических травм. Им еще предстояло, проклиная судьбу, разыскивать во время июльского снегопада третью продуктовую бочку. Вальке Корзубин еще предстояло стонать по ночам от ломоты в непривычных к мокрой работе руках. Им еще предстояло выбраться в верховье Ватапа и месяц плыть по реке, пересекать в маршрутах тундровые урочища. Им предстоял выход в пустынное устье Ватапа и переходы по штормовому осеннему морю. Им предстояло запомнить багровые на полнеба закаты и колебания одинокой метлицы на галечных косах. Предстояло неделю сидеть у туманного мыса, ежедневно пытаясь его обогнуть. Каждый раз шквальный ветер отшвыривал их обратно, и они молча выбирались на берег, жгли костер из плавника, сушились и снова сталкивали вельбот на воду. И снова ветер заливал их и отбрасывал обратно на скалы. Лишь ярость давала им в это время силы. Им предстояло удержать в памяти это лето до конца дней своих. С тех пор прошли годы. Предвидение Ченкова сбылось. Они открыли узел золотоносных россыпей территорий с очень сложными условиями залегания и с богатым содержанием. Для этого понадобилось упорство, безжалостный, рисковый расчет Ченкова и сумрачный нюх Куценко, и юношеская настойчивость Баклакова, и мудрость старика Кьяе. Для этого понадобились мозоли и пот Гиголова, Циркача, Варьки Корзубина. Если бы была сила, которая вернула бы всех связанных с золотом территорий, погибших в маршрутах, затерявшихся на материке, все они повторили бы эти годы. Не во имя денег, даже не во имя долга и не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего начинается и проходит индивидуальная жизнь человека. Ради жизни, где смешаны реки, холмы, пот, холод, усталость, мечты и святое чувство нужной работы. Самое главное, когда есть твое умение работать, твоя ежечасная готовность к работе и твоя преданность вере в то, что это и есть единственно правильная жизнь на земле. День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня. Где были? Чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой? Олег Куваев. Территория.